Бенедикт, как к ней придет, сразу свечку задует. И давай валяться, докрутиться, да кувыркаться, всяким манером любовничать и в присядку, и в раскорячку, и туды, и сюды, и по избе скакать. Боже ты мой!